Давайте посмотрим на обыкновенных людей, которые пользуются только пятью чувствами. Это вот точный пример, как мы сейчас говорим с вами. Из опыта прошлой жизни кто-то нюхает, кто-то руками чувствует, кто-то грудью пытается, кто-то пытается уловить отблески какие-то, вместо того, чтобы открыть здесь интуицию. Да? Значит, обычный человек как живет? Значит, сейчас я притчу расскажу вам. Один студент, ну, ученик, будем говорить, да, идет и вдруг видит мудреца, которого все почитают. Мудрец сидит, опустив голову. Он спрашивает его: учитель. Учитель поднимает лицо. И ученик видит, что тот слеп. Слепой учитель. «В чем же мудрость твоя, учитель?» спрашивает Суфий. Он говорит: «Я ученый, астролог, астроном. Я изучаю звезды». Немой вопрос возникает у студента, да, ну, у ученика. «И давно ли ты слеп, учитель?» «Я слеп от рождения». «Как же ты изучаешь звезды?» «Я изучаю этим». Понятно? А мы с вами все пользуемся какими приемами? Знакомыми нам. Мы ищем ответы в том, что проще. Да? Для того, чтобы просто поставить на карту, как бы загадать, вот от того, как я сейчас пройду в этом паровозике, насколько я включу свое вот это внутреннее чутье, ощущение шкуры, да, будет зависеть, вот, как я дальше начну ярче и ярче. Посмотрите, каждый раз мы какие-то новые приемы для того, чтобы активизировать вот это чувствование, да, то по одному, то парами, то вообще группами, да. И каждый раз мы утыкаемся на что? На прошлый жизненный опыт. И делаем как всегда. Значит, смотрите, для того, чтобы, он как бы такая тема, как обычный человек поступает, как? Вот сегодня целый цикл у нас прошел упражнений, подводящих к этой теме. Обычный человек рождается, да? Обычный человек рождается и живет до настоящего времени. И это есть у него прошлое. От рождения вот до, как бы. Затем он смутно видит будущее. По типу, куда кривая выведет. Она может вывести туда, сюда. Тут масса вариантов, бесконечное количество вариантов. Но он не руководит этими процессами. Почему? Потому что он обращается в прошлое и использует опыт прошедшего, да, для того, чтобы строить. А это что? Да ничего ему не дает. Это случайность. Иду туда, не знаю куда. Найду тут, не знаю что. Да? Значит, человек, сверхчеловек, та наша сверхзадача, которую мы перед собой поставили, да, как сверхчеловека, потому что мы начинаем вытаскивать то, что нам дал Бог, божественные силы, правда ваша. Если мы сумели какой-то шрамик у себя вот здесь убрать, если мы сумели хоть на пол диоптрии улучшить зрение, значит, мы это можем. Мы можем управлять процессами, да, начиная на теле, мы уже утвердили в себе, да, у меня сверхвозможности, но мы с вами уже идем, мы прожили от рождения, путь у каждого одинаковый, рождение, да, мы живем, но мы с вами не используем то, что в прошлом, и не копаемся там, да, как муха, все собираем, а не просто идем, а намеченным, уже известным нам путем. И из того же, может быть, миллиарда возможностей мы выбираем нужный путь. Почему? Все нам помогает. помогает. Наши чувствования, наше предвидение, наши ощущения. Вот что мы развиваем в себе. Сверхчеловеческие возможности не обыкновенного человека, а нас, индивидуальности, личности. Чтобы не просто шестое чувство активизировать, а включить и седьмое. Знания. Истинные знания, глубинные. Как они будут приходить? Они будут информационно отходить у нас. Понятно, да? Значит, смотрите, мы с вами подходим, и завтра, и послезавтра еще эту тему будем затрагивать. Мы с вами подходим к тому, как же выходить именно на осознанный выбор. Как выбирать и идти нужным путем из миллиарда, может быть, вариантов. Да? В первую очередь мы поговорим, что надо создать цель. Но как ее создать? Что мое, что не мое? Значит, надо глубинно. Вот опять та же схема. Только в каждый раз я... Вот это грани одного и того же. Но любая вот такая схема, это написано совершенно другие вещи. Если вы посмотрите, просто ради... Да, подойдете посмотреть. Но и это грани одного и того же. Это грани нашей жизни. 495 граней. Мы уже с вами несколько занятий. Сколько граней рассмотрели. И опять сегодня, смотрите, здесь находятся чувства. Значит, для того, чтобы пойти к цели, мы должны что-то почувствовать. Чего мы хотим? Да? Что? Чувства. Прислушаться к этому чувству. Дальше выходим. Создать образ, соединив с мыслью позитивной, что это не просто мне, вот мне, дай мне, да? Мысль позитивная, которая вместе с образом создаст нам идею, да? Идею, ради чего эта цель, осознанно. Дальше мы идем к следующему. Когда идет слово, общение, мы выбираем вот этот путь. Нам дается от природы энтузиазм. Да, как только правильная цель разум определяет, дается сила изнутри, энтузиазм. Человек начинает двигаться, включается воля, мощный рычаг. Да? Дальше начинается дело. И если дело вы уже включили, останавливаться здесь нельзя, за это наказание. Тормозить нельзя дело. Оно идет. Оно идет. Инстинктивно должны, инстинкт включать, то есть интуитивно. И смотрите, и приобретает новый виток. Вот все по движению. Дело закручено, вы раскручиваете его, цель пошла, пошла, пошла, и здесь где-то завершение дела. Может быть, несколько витков. Но здесь завершение. Для чего? Для того, чтобы ваше дело перенести на новую ступень. Да? То есть на новую, на более высокую ступень. Да? И опять пошла закрутка. Да? По спирали идет развитие. После выполненного дела может быть апатия, спад. Знаете, вот переживания. То есть синусоиды неминуемо. В каждом деле есть синусоиды. Для чего? Для того, чтобы опять созрело чувство, усилилось, появились новые идеи. Вокруг идеи всегда собирается группа, да, в которую вы вливаетесь вместе. Как мы учимся быть сейчас. Не просто за кем-то ходить, вот как сейчас в паровозе, да, и увлекаться, и... как слепые котята, да, а с открытыми глазами. И помните, как Мирза Карим Сунакулчи пишет и говорит всегда. Вы хотите, вы очень, помните, вы писали, больше всего на свете, когда я это делаю, я забываю время. Вы нашли это? То, любые, то, что я вам проговариваю, это все обязательно я потом вытащу, и мы будем использовать. Да? Вы написали, вот, допустим, я так люблю рисовать, но я не рисую, потому что мне некогда туда-сюда, да, да, и что он мне даст это? Я вот кровати, я буду ходить голой там. Мои дети с голой задницей будут ходить, потому что это мне ничего не дает. Нарбеков говорит, стоп, остановитесь, остановитесь здесь. А почему? Да? Вы должны что-то начинать рисовать так, что ваши рисунки начнут продаваться. Вы около себя соберете группу вот таких людей, вы сделаете. И он часто рассказывает тот случай, когда он уехал в Одессу, хотел поступить в училище еще юнцом, сразу вот после армии, там был период, спортивный техникум какой-то хотел, или институт поступить, я уже не знаю. И ходил на занятия так шаляй-валя, потому что денег не было, и у него не было. И вот однажды он сидит и говорит, что же такое сделать, я не могу сидеть вообще без людей даже. Что? И только ему по голове хоп, и упала от акации семечко. А там в Одессе очень много акации. И он взял, так крутил, крутил. Оно такое приятное, такое коричневое, блестящее, да? Как бусинка. Он пришел, набрал целый пакет, где-то вытряс там, набрал это, сделал первые бусы, первые бусинки. Купил лак для ногтей, накрасил их красным цветом, да? И потом пошел на рынок, и просто там женщина, которая что-то продавала, какую-то мелочевку, говорит, вы не продадите, не купите мне вот такие бусики. Она посмотрела, попримерила, симпатичные такие, жиденькие, блестящие, она, 5 рублей. Ну, ага, 5 рублей. Есть уже на что пирожок себе купить, да, есть нечего. Набрал целую сумку студентов с первого курса. Говорит, хотите по тройку заработать? Давайте. Они ему наделали эти курсы. Он уже к этой тетеньке говорит, это самое, я прям целую вам партию. И он такую за это лето развел кипучую деятельность, что уезжал он уже с первой машины «Жигули». Тот год, вот, ну, чуть пораньше, кто по возрасту помнит, это мода на бусы из таких вот натуральных каких-то покрашенных, красных, красненьких, коричневых. Был завал этих бус, и все носили, потому что стала такая мода. Понимаете, вот не из чего. Так же, как вот я вам рассказывала, когда он одной женщине сказал, да хоть машину, хоть самолеты продавай. Это твои проблемы. И она начала продавать самолеты. Ни из чего. Главная идея, главное свести людей других с другими, да, закрутить и раскрутить это дело. Вот все в ваших руках. Идеи. Идеи. Но делайте то, что вам в душе приятно. Что это ваше. Что это даст вам возможность не пыхтить целыми днями на работе. Потому что если вы всю свою силу отдаете на работе, это не жизнь. Вы созданы человеком. Это будет истощение нервной системы, физических сил, это будет недовольство собой. Это ваши дети будут брошены. Жена не будет получать ласки, внимания. Муж тоже будет сам себе яичницу шарить и говорить, вот, тра-та-та-та-та-та-та. Понятно, да? Значит, все это вот, то, что я говорю, это все для размышления. Понимаете, вот как Нарбеков говорит, слово своего хозяина найдет. Так же и здесь. Кому надо услышать что-то, он для себя услышал и взял. Понятно, да? То есть каждый раз мы будем в этом направлении говорить.